УПСМ. У – управление, скорее всего. Управление чего? Чем? Не ГРУ. Структуру военной разведки Тимошук знал. Не ФСБ и не СВР. Федеральная служба контрразведки. Там не оперативный отдел, там управление. Главное управление охраны? Сомнительно. Служба безопасности президента? Тоже вряд ли. УПСМ. Ладно, выяснится. Теперь выяснится. Но в настоящее время мы не поддерживаем с ними никаких отношений. Все они являются профессионалами чрезвычайно высокого класса, в совершенстве владеют всеми видами огнестрельного и холодного оружия, боевой и гражданской техникой, исключительно эффективными приемами рукопашного боя, обладают навыками оперативной работы и так далее. Однако внутреннее духовное перерождение, происшедшее после увольнения из армии во всех фигурантах, а особенно в Пастухове, вынудило нас принять решение полностью отказаться от любых форм сотрудничества с вышеперечисленными лицами. Тимошук удивился, как это отказались от сотрудничества из-за духовного перерождения? С каких это пор спецслужбы отказываются от сотрудничества из-за духовного перерождения? Духовное перерождение – это предательство, и отказ от сотрудничества имеет только одну форму, известно какую, а они живы. Первой причиной является их непомерно возросшая алчность. Даже за участие в операциях, не связанных с риском для жизни, они требуют не меньше 50 тысяч американских долларов на каждого, причем наличными и вперед. Ух ты, не слабо. Вот откуда у них Мерси и Мазератти. Ай да наемники. За такие бабки можно работать. Но получается, что это УПСМ платило? Наличными и вперед? Серьезная контора. Но и для нее оказалось накладно. Теперь понятно, что это за духовное перерождение. Второе. При выполнении поставленной перед ними задачи они проявляют далеко не всегда оправданную обстоятельствами жестокость, а порой и вовсе выходят за рамки закона. И снова какая-то ерунда. Спецслужбы на то и существуют, чтобы работать там, где нельзя действовать в рамках закона. Третье. Беспрекословно подчиняясь своему командиру Пастухову, они слишком часто игнорируют указания руководителей операции, достигая цели методами, которые им самим кажутся более оптимальными. Ну, это на что-то похоже. Первый серьезный аргумент – та самая неуправляемость, из-за которой из консерватории отчисляли таких, как Пастухов. Четвертое. Несмотря на то, что уже в течение довольно длительного времени оперативный отдел УПСМ не привлекает их к сотрудничеству и, следовательно, никаких гонораров не выплачивает, все фигуранты, судя по всему, не испытывают недостатка в финансовых средствах, хотя только один из них, Пастухов, работает в построенном им столярном цехе. Возможно, они выполняют конфиденциальные поручения частных лиц или коммерческих структур, но нельзя исключать и их связи с крупным криминалитетом. Связи, если не существующей уже, то вполне вероятной в будущем. Мне не было разъяснено, чем конкретно был продиктован запрос ССБ, поэтому я лишен возможности дать более подробные комментарии. Начальник оперативного отдела УПСМ, полковник Голубков. Тимошук нахмурился. Внимательно перечитал докладную. Еще больше нахмурился. Липа какая-то, туфта. Так докладные не пишут. Связь с криминалом. Она или есть, или ее нет. Вероятно, в будущем не разговор, какая-то странная беллетристика. Операции группы отличались чрезвычайно высокой результативностью, являются профессионалами чрезвычайно высокого класса, в совершенстве владеют исключительно эффективными, и это пишет полковник спецслужбы, начальник оперативного отдела этого УПСМ, полная туфта. Но центр не туфта. УПСМ – это и есть центр, очень нешуточная контора, и главное – государственная, в этом нет ни малейших сомнений. Что же происходит? Что за силы сошлись грозовыми тучами над затерянным в забайкальских пространствах аэродромом? И в кого долбанут молнии? Раздался зуммер телефона спецсвязи. Лейтенант протянул Тимошуку трубку. «Товарищ подполковник Москва, вас». «Почему не звонишь?» — недовольно спросил Г. «Изучаю факс». «Изучил?» «Так точно. Разрешите доложить соображения?» «Рядом есть люди?» «Есть». «Пусть выйдут». Тимошук жестом показал полковнику Тулину и связисту на дверь. Оба поспешно вышли. «Излагай», — бросил Г. «По-моему, это туфта». «Почему так решил?» «Так докладные не пишут. Это не докладная, а рекламный проспект». «Она в самом деле из ФСБ?» «Да». «Значит, этот полковник Голубков полный мудак». «Это ты мудак», — довольно мирно возразил Г. «А он далеко не мудак. Ты сначала правильно сказал, а потом все испортил. Это докладная подводка. Их выводили на одного террориста, и это было совсем недавно». «Я знаю, на кого», — сказал Тимошук, радуясь возможности исправить свой маленький, но досадный промах. «Пилигрим, он же взрывник». «От кого узнал?» «От них». «Что еще узнал?»